Сначала позвонил Витьке. Встретились, как всегда, на Пушкинской. Рассказал все. Ну, то есть почти все. Вопросы, связанные с посвящением, вывел за скобки. Витька сделался мрачнее тучи. У него за год дела немного наладились. Сидел заместителем директора в хитром советско-германском СП и откусывал потихоньку от колоссальных по масштабам финансовых операций, по-русски говоря, хищений, в западной группе войск. Вывод советской армии из бывшей ГДР обещал быть долгим. Витька совершенно не хотел осложнять себе жизнь весьма стрёмными Давидовыми проблемами. «Чего ты от меня-то хочешь?» «Сам точно не знаю». Давид беспомощно развел руками. «Я не уверен, что это КГБ, понимаешь?» «Ты предлагаешь мне выяснить? Ну, позвони Гошке». «Лучше, если ты с ним сам поговоришь». «Хорошо», — согласился Витька. «А если это КГБ?» — начал Давид нерешительно. Витька перебил его. «Если это КГБ, никакой Гошка тебе не поможет. У его папы фамилия не Крючков и не Горбачев». «Ну, Витька, ну я же ни сном, ни духом. У них же на меня ничего нет и быть не может», — самозабвенно врал Давид. «Зачем?» «А просто по старым связям сегодня уже не должны никого трясти». «Дэйв», — сказал Витька по-доброму, но твердо, — «я этого ничего не знаю и, честно говоря, не хочу влезать. А что обещал, сделаю». Он отзвонился быстро, через 2 дня. «Привет, старик, это Виктор. Слушай сюда. Клиенты, предложенные тобою, оказались ровно теми людьми, о каких мы и говорили при встрече. Как партнеры, они нашу фирму не устраивают, так что пока не найдешь новых клиентов, Дэйв, лучше не беспокой нас, ладно? Дел очень много». Из этого шифр-монолога трудно было понять, обращался ли он за помощью к Гоше или привлек кого-то еще из своих знакомых. Но одно прочитывалось бесспорно. Это все-таки КГБ. А значит, не беспокой нас, ладно? Дел очень много. Ладно, Витька, ладно. Так одного за другим он отсекал от себя людей. Возможно, когда Терехов сказал о друзьях, он специально провоцировал своего подопечного, но Давиду уже нечего было терять. Оставался только Борис Шумахер. Детективный сюжет разворачивался всерьез, и Давид решил звонить в Ленинград из приемной Коровина, спросив разрешения у знакомой секретарши. Если тут и идет прослушка, так по другому ведомству, сразу не догадаются совместить. А если за ним следят непосредственно и непрерывно, тогда уже на все наплевать, звони хоть из дома, никуда не скроешься. «Алло, слушают вас?» — откликнулся на том конце солидный баритон. Очень хотелось для верности позвать к телефону Бориса, но что-то подсказало ему. «Не надо, не зови, это он и есть». «Здравствуйте, с вами говорит Давид Марьевич». В ответ тишина, наполненная ровным дыханием, затем щелчок и металлический женский голос. «Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа». Он положил трубку, сказал спасибо и ушел, не рискнув перезванивать. Что бы это значило? Разгадка пришла скоро. Неделька, на которой майор Терехов ждал его к себе в гости с друзьями, подходила к концу. Надо было решаться. В городе установилась дикая, расслабляющая жара, с каждым днем делалось душнее, а к пятнице все столбики московских термометров зашкаливали среди дня за 35. Кончилось это, понятное дело, грозой. Но и ливень не принес прохлады. просто стало влажно, как где-нибудь в Батуми. Давид сидел в шумной даже под вечер комнате торгово-коммерческой службы, изучал очередной пришедший факсом прайс-лист и вяло отвечал на телефонные звонки под стрекотание двух принтеров. В левое ухо громче, в правое тише, потому что стоит дальше. И тут для полного счастья зазвонил еще и местный телефон. «Давид Юрьевич, это Лариса, референт Коровина. Поднимитесь, пожалуйста, к нам. Вас спрашивают из города по номеру Румвальда Степановича». «А это точно меня?» — удивился Давид, чуя недоброе. «Да, человек спросил Давида Маревича». «Здравствуйте, Давид, вы на машине?» — начал человек с места в карьер. «Да, что?» «Вас ждет один ваш деловой партнер из Ленинграда». «Да-да». Сердце забилось учащенно. «Так вы сейчас выходите и поезжайте по бульварам в сторону Пушкинской», — объяснял человек. «На Страстном мы будем вас ждать сразу за Екатерининской больницей. Представляете? Вот и славно. Какая у вас машина?» «Новый москвич, белый, 46-15. «Я записал. Пожалуйста, поторопитесь. У него очень мало времени». Вот теперь Давид понял, что не зря учил его Бергман всем азам диверсионно-разведывательной деятельности. Наконец-то и пригодилось. Первым делом он ринулся в свой бывший кабинет к сейфу. Процесс передачи дел, конечно, затянулся, и ключ от внутреннего отделения все еще был у него, а не у Димки. А вот от внешнего... Какая удача! Гастон, по-видимому, искал какой-то документ. Нашел или нет, неясно, но дверцу оставил открытой. А Дима болтал с незнакомой миловидной посетительницей и на тело движения Давида внимания обращал мало. Открыть дипломат, прижать к стене, дверцу несгораемого шкафа пошире, теперь ключ, два поворота. Вот он, на месте, все нормально. Да еще здесь и 10-тысячная пачка казенных денег. Навехонькими бумажками по 100 взять, что ли? Зачем? А на всякий случай. Лишним не будет, а потом вернет. Дома есть, просто сегодня вряд ли придется попасть домой. «Слышь, господин директор, извини, что отвлекаю. Шварцман ушел уже. Так ты Гастону передай, я срочно уехал. Звонок был интересный, дело на 100 лимонов. «Лимон» — это было новое модное словечко, и в коммерческой службе любили щегольнуть им. «Хорошо», — сказал Фейгин солидно, — «поезжай». Давид подумал мельком, забурел, уже забурел. На Страстном, сразу за Екатерининской больницей, его прижал к обочине милицейский желто-синий козел. «Ну, вот и все», — успелось подумать. «Что он нарушил?» «Да вроде ничего, даже перестраивался, никого не подрезав, но какое это теперь имеет значение?» «Моя милиция меня бережет. Найдут пистолет в дипломате, большие деньги без документов и плюс, как назло, выпил в обед 2 рюмки коньяка. Наверняка еще не выветрилось, ведь не думал, что так рано ехать придется. Это же просто бред какой-то». В последний критический момент выйти на самого Шумахера и вот так бесславно, нелепейшим арестом завершить этот особый день. Стоп! Откуда он взял, что этот день особый? А ведь взял же откуда-то. Из УАЗика вылез милиционер и направился к нему. «Ну что, сержант, объяснить тебе, что я из 6-го управления МВД, выполняю спецзадание, а запах алкоголя для камуфляжа? 10 лет назад я это умел, сержант. Попробуем сегодня? — Успеешь, — сказал ему кто-то. — Не горячись. — Нет, не сержант. Тот молчал, наклоняясь к окошку и улыбчиво козыряя. — И не сам, Давид. Уж свой-то внутренний голос он узнавал хорошо. Это был чужой. Внутренний голос. Внешний голос. — Товарищ водитель, пройдите, пожалуйста, в мою машину, — сказал сержант. И в нарушении всех принятых правил житейской мудрости Давид выбрался из-за руля и сразу пошел. Спасибо, еще ключи из замка вынул.